более философа, чем писателя, и Камю более писателя, чем философа, Бродский на стороне Камю. Примечание. Не принимал он и структуралистского культурного детерминизма в приложении к этике, и тем более постмодернистского релятивизма. Конец примечания. Если он и философствует в стихах или прозе, то лишь до определенного предела. Нравственная составляющая, сердцевина личности для него онтологична, не подлежит ни рационализации, ни вообще обсуждению. Причинять страдания нельзя. Это можно проиллюстрировать житейским эпизодом. Бродский очень уважал вдову Ходосевича Нину Николаевну Берберову и как сильную независимую личность, и, далее цитата, «как остаток большого огня». Примечание. Сказано Бродским о вдове другого великого поэта Н.Я. Мандельштам. Конец примечания. В 1989 году Берберова после почти 70 лет эмиграции съездила в Россию. Несмотря на очень теплый прием и на то, что всю жизнь на Западе она исповедовала взгляды влево от центра, на родине ей не понравилось. Вскоре по возвращении она столкнулась с Бродским на одной вечеринке и принялась рассказывать ему о своих безотрадных впечатлениях. «Я смотрела на эту толпу», — сказала она об аудитории на ее выступлении, — «и думала: пулеметов». Бродский, слушавший до сих пор сочувственно на эту риторическую фигуру, воскликнул: «Нина Николаевна, нельзя же так». «Что нельзя?» — нахмурилась Берберова. «Ну нельзя так, не по-христиански». «Я этих разговоров не понимаю», — сказала Берберова и повернулась к Бродскому спиной. Бродский и сам мог брутально пошутить о Москве. «Лучший вид на этот город, если сесть в бомбардировщик». Представление. Примечание. Шутка рискованная, но ее иногда неправильно понимают в чисто агрессивном плане. На самом деле она связана с повторяющимся у Бродского мотивом об архитектурной роли разрушения военных времен. Сравните. У Корбюзье то общее с Люфтваффе, что оба потрудились от души над переменой облика Европы. Роттердамский дневник. Конец примечания. Бродский иногда раздражался, бывал резок, но он никому не испытывал ненависти. Американец. Прибытие на Запад. Оден. Отъезд в эмиграцию из Советского Союза в 70-е годы был для отъезжающего и для провожающих событием, не лишенным трагизма. Люди верили, что расстаются навсегда, и в проводах был похоронный оттенок. Для отъезжающего, да еще такого, который никогда прежде не покидал пределы СССР, также трагически острым было ощущение бесповоротного перехода пограничной черты, разделяющей родной знакомый мир и мир незнакомый чужой. У самой этой черты родина провожала изгнанника с полицейской свирепостью. У Бродского пулковские таможенники тщательно обыскали скудный багаж и в поисках непонятно чего разломали портативную пишущую машинку. После недолгого перелета из социалистического Ленинграда оказаться в капиталистической Вене было порядочным потрясением, прежде всего просто на чувственном уровне. Иной мир бил в глаза яркими красками, наполнял уши чужой речью. В воздухе пахло по-другому. После советской скудости потрясало разнообразие машин на улицах, избыток товаров в витринах. Цитата. «Голова все время повернута в бок», то есть к витринам. Изобилие также, если не более, трудно воспринимать всерьез, как и нищету. Второе все-таки лучше, ибо душа работает. «Я лично не воспринимаю. Как-то отскакивает и рябит», — писал Бродский через 2 недели после отъезда. Примечание. Письмо мне, открытка с видом венского грабена, написанное в самолете из Вены в Лондон. Конец примечания. Однако шок новизны был смягчен, и все сумбурные ошеломляющие впечатления отодвинуты на второй план, поскольку на границе другого мира Бродский встретил человека, которого он чтил выше всех живущих. Уистона Хью Одена. Это была почти случайная счастливая встреча, и она имела колоссальное значение для последующей жизни Бродского. Бродский увидел Одена через день после вылета из Ленинграда. 6 июня со своим американским приятелем Карлом Профером он проехал во взятой на прокат машине на удачу отыскивать городок Кирхштеттен. Там, начиная с 1958 года, проводил лето Оден. Не сразу, но они нашли нужный Кирхштеттен, их в Австрии несколько, и по счастливой случайности подъехали к дому Одена, как раз тогда, когда к нему шел сам Оден, только что вернувшийся из Вены на поезде. Бродский увидел человека, чьи слова о власти языка над временем, прочитанные за 8 лет до того в избе на севере России, перевернули его судьбу. В очерке «Поклониться тени» Бродский рассказывает, как в 1968 или 1969 году он увидел фотографию Одена и долго вглядывался в нее.